Глава 16. В тот вечер я впервые порадовалась, что кроме меня дома никого не было. Бабушка с самого утра колдовала в башне, дедуля вернулся в Лар заканчивать приготовление к завтрашней облаве. Отец и мама, как ушли с утра в ратушу, так до сих пор не вернулись. И лишь принцесса с котятами, да верная Бумба, скрашивали мое одиночество. Дефос, разумеется, тоже не объявился. Но в этом больше не было необходимости. Я ведь сделала все, что он хотел, так что, полагаю, в этом доме его ничто не держало. Ну, кроме черныша, конечно. Подняв с подушки сонного котенка, я тяжело вздохнула и положила его в корзинку к матери. На душе скребли кошки, на глаза, в которые уже раз за сегодня навернулись слезы, а при мысли о том, что душа черныша осталась рядом с хозяином, захотелось все бросить и снова умчаться туда, чтобы вырвать наивного мелкого из рук предателя-мага. Но малыш меня сейчас вряд ли бы понял, да и не стал бы шеф ему вредить, кот ему слишком нужен, поэтому я с усилием воли заставила себя не думать о плохом. Бережно погладила черную шерстку, а затем мысленно пообещала себе, что больше никогда и ни за что не поверю Раеву де Фоссу. Ириска, когда я взяла ее на руки, вяло дернула лапками, но частые походы в Лар, похоже, ее утомили, поэтому малышка не возразила, когда я положила ее рядом с братом. Чтобы отвлечься от мрачных мыслей, я переделала все домашние дела, которым долго не уделяла внимания. Обновила заклинание в огненном саду, выставила новую защиту на бабулиных грядках, накормила и расчесала ее многочисленных кошек, а затем, пытаясь убить время до ночи, села разбирать бумаги, в которых сосредоточились результаты моих последних исследований, которые я буквально вчера собиралась показать Дефоссу. Ранняя активизация дара у магически одаренных детей беспокоила меня уже давно. Стоящий вокруг города купол вынуждал магический дар созревать быстрее положенного срока. Лет 100 назад это происходило лет в 15-16, полвека назад, лет в 12-13. Сейчас это стало случаться еще раньше. И с каждым годом число рано инициировавшихся детей росло. Казалось бы, в чем проблема? Ведь чем раньше у ребенка откроется дар, тем он, значит, будет сильнее. Но по моим наблюдениям, рано активизировавшийся дар являлся гораздо менее стабильным. Среди таких детей было намного выше число срывов. Они чаще оказывались виновниками несчастных случаев, и, что самое главное, среди них встречалось много перегоревших. Считай, каждый третий из таких детей к совершеннолетию хотя бы раз перегорал по какой-либо причине. А перегореть для мага — это все равно, что переболеть тяжелой болезнью. Восстановиться после нее гораздо сложнее, чем после обычного насморка. А последствия нередко проявляются лишь через несколько лет и имеют все шансы привести к раннему истощению дара. Тогда как наши дети стали «болеть» в кавычках чаще обычного, и чем раньше это происходило, тем тяжелее и дольше у них становились срывы. Отец считал, что пока мои данные не выходили за пределы статистической неточности, поэтому не требовали принятия экстренных мер. Приводил в пример Ира с Мией, у которых, несмотря на раннее созревание, с даром все было в полном порядке. А также меня и себя, потому что сам инициировался раньше положенного срока. Но при этом он забыл упомянуть, что с появлением дедушки Эмиля магическая линия в нашей семье перестала быть чистой. А значит, наше благополучие нельзя было учитывать при анализе общей картины. «Считаешь, ведьмин дар тут ни при чем?» — задумчиво спросила Бумба, когда закончила читать выводы. «Он лишь ускорил процесс», — невесело улыбнулась я, «и при этом каким-то образом стабилизировал наш дар, избавив от срывов. Однако после нас были и другие дети, те, кто не имел отношения к нашей линии и при этом без причин инициировался в 10 лет, в 12, в 9. Скоро это будет происходить в 7 или в 5. Как думаешь, сколько таких детей сохранит магический дар к совершеннолетию?» Муха поежилась. «Думаешь, правильная инициация могла бы исправить ситуацию?» «Полностью нет, потому что дело не только в ней», честно призналась я, «но инициация способна уменьшить число срывов И это дало бы нам время предпринять какие-то меры. Значит, дело в куполе. Наверняка. Но АМС никогда от него не откажется, потому что, помимо защиты, купол дает гарантию, что за пределами Мессы у нас больше не появятся конкуренты. «Купол делает вас сильнее», — согласилась Мина. «Фактически он позволяет вам доминировать в этом мире и диктовать условия соседям. Но если твои наблюдения верны, он же способен вас уничтожить. Со временем, конечно. Когда под куполом скопится так много энергии, что она начнет разрушать магический дар у самых уязвимых, у детей». «Вот именно», — с горечью воскликнула я. «Но я не понимаю, как этого можно избежать. Я изучила структуру купола досконально. По идее, он должен сам регулировать напряженность магического поля и сбрасывать наружу излишки. Я проверяла его. Измерения показывают, что отклонений в работе защитных заклинаний нет. Но раз наши дети стали страдать, значит, чего-то мы все-таки не учитываем. И значит, заклинания работают неправильно». «А может, дело не только в заклинаниях?» — задумчиво предположила Бумба, принявшись заново рассматривать разложенные на столе листы с отчетами. «Помнишь, мы как-то читали книжку про отличие дара у ведьм и обычных магов?» «Ну и что?» «Ведьмин дар — это вещь в себе», — пояснила подруга. «Он растет и развивается, не слишком завися от внешних условий. Тогда как дар мага тесно связан с внешней средой. Именно оттуда он черпает силу. А если предположить, что у магов и в Ларе, и здесь дар развивается одинаково, то не думаешь ли ты, что купол не сбрасывает вовне излишки вовсе не из-за ошибки в расчетах, а потому что еще раньше эти излишки вы забирали сами, неосознанно, как раз в период роста и становления магического дара, который у детей является не только очень активным, но и крайне уязвимым?» У меня перехватило дыхание. «Хочешь сказать, искусственные резонаторы не успевают сработать, потому что маленькие маги сразу забирают излишки на себя? И хоть магический фон остается нормальным, дети годами страдают от переизбытка энергии, которую вытягивают неосознанно?» «Но...» — кашлянула Бумба. «Как вариант. В Ларе, кстати, существует такая же проблема, поэтому там используют копри, чтобы избавиться от излишков. Но вот что непонятно. Если копри по-настоящему живут в твоем мире, то почему они не могут сделать эту же самую работу здесь?» «Может, они это и делают?» Растерянно пробормотала я, мысленно досадуя. «Почему мне раньше не пришла в голову такая простая мысль? Только их очень мало, и они не справляются с такими объемами энергии». «Если бы дело было только в этом, то им бы не было необходимости уводить души котят в другой мир», — резонно возразила Мина. «А значит, ваша энергия их чем-то не устраивает. Или они уводят молодняк по той же причине, по которой происходят срывы у ваших детей?» Я уставилась на подругу ошеломленным взором. «Хочешь сказать, для копри нашей магии чересчур много?» «Взрослым она, наверное, подходит. Иначе они бы тут не оставались. А вот котятам, я думаю, нужна совсем другая энергия. Та, которой в вашем мире просто нет». «Чья же?» Бумба хитро прищурилась. «Но я могу лишь предполагать. Но ты сама подумай, когда в вашей семье появились первые копри?» «Когда сюда пришел дедушка», — сглотнула я. «Фактически, это был первый кот, который по доброй воле поселился в Мессе. Раньше кошки у нас не приживались». «Правильно. А много ли сейчас в Мессе семей, где копри живут так же вольготно, как в вашем доме?» Я снова сглотнула. «Нет. Кошки исключительно бабушкина гордость. Она их часто приносит из большого мира, и иногда они остаются, хотя и не все». «Тогда последний вопрос. А чем вы так отличаетесь от остальных магов в Мессе, что кошки согласились здесь жить? И почему ни в одном доме, кроме вашего, эти наглые, очень ценящие свою независимость звери, наотрез отказываются размножаться?» «Я не знаю». Да потому что в вашей семье есть энергия, которой нет больше ни у кого в Мессе», — наставительно заметила Бумба. «А принес ее в ваш мир никто иной, как лорд Эмилио Вандербраас, родной брат Цицелии Вандербраас и носитель того самого ведьминого дара, который доставил нам столько проблем». «Но этого же не может быть». «Почему? Спроси-ка у бабули, всегда ли она приводила Копри сама? Или же некоторые прибегали сюда сами? Всегда ли во время таких вылазок она была одна, или же с ней в то время был и дедушка? Подумай, почему Копри согласились жить в Ларе, но не абы где, а именно в королевском дворце? Вспомни, кем является королева. А потом скажи, почему из всех возможных вариантов Ириска выбрала именно тебя? Тебя!» «Призрака, которого мгновенно признала и одобрила привередливая принцесса». Я покосилась на мирно стоящую в углу корзинку и чуть не вздрогнула, встретив полное одобрение и едва заметные насмешки взгляд рыжей кошки. А когда я сжала кулаки, отказываясь верить в очевидное, принцесса неторопливо поднялась, по очереди лизнула сонных котят, после чего подошла к столу, с легкостью на него запрыгнула и, усевшись прямо на бумаге, легонько толкнула носом мои нервно сцепленные ладони. «Но ведь Дефос, маг!» — наконец привела я последний аргумент. «А Черныш все равно его выбрал». «Да», — охотно согласилась Мина. «Но Дефоса тоже коснулась ведьмина сила. Проклятие Лилии. Думаю, для маленького Черныша это был неплохой источник питания. К тому же Дефос попросил малыша о помощи. И не исключено, что в действительности Черныш признал именно тебя, а шефу всего лишь помог нас найти, но за какую-нибудь ответную услугу». Я кинула еще один быстрый взгляд на корзинку. Так вот, почему Ириска поначалу так ревновала. «Хе, она у тебя жуткая собственница», — хихикнула Бумба. «Странно только, что из пятерых котят принцессы по-настоящему тебя признали лишь двое. Зато ты сама заметила, что они начали развиваться быстрее остальных. Да и ведут себя совсем иначе». «Интересно, король об этом знает?» — вздохнула я, погладив тихо мурлыкнувшую кошку за ушком. «И в курсе, что Копри приходит во дворец исключительно ради королевы?» «Если и знает, то никому об этом не расскажет. Это же государственная тайна». «Хорошо», — снова вздохнула я, признав правоту Мины. «Я готова с тобой согласиться и допустить, что маленьким Копри гораздо важнее энергия ведьм, тогда как взрослых вполне устраивает обычная магия. Я даже готова поверить, что в обоих мирах Копри выполняют сходную роль, поэтому и стали возможны переходы душ туда и обратно. Но как, по-твоему, в наш дом проникла принцесса? Я точно помню, до моего исчезновения ее здесь не было». «Хм, кошки — магические создания», — снисходительно фыркнула Мина. «А значит, ваш расчудесный купол и любые другие защитные заклинания им нипочём. Захотели — пришли, захотели — ушли. Ты разве не замечала, что у вас в доме частенько появляются новые постояльцы?» «Я думала, их бабушка приводит. Но даже если ты права, и они заявляются сами, минуя магические барьеры, то как нам это поможет? Из чего ты вообще завела этот разговор?» «С того, что если мы, опираясь на твои исследования, найдем неопровержимые доказательства влияния Копри на магический фон в Мессе и доказать, что единственный способ сохранить магический дар ваших детей — это увеличить поголовье кошек, то получится, что Копри — та самая точка соприкосновения двух миров, которую сейчас так рьяно ищут Дефос и твой папа. Копри — залог стабильности как для Лары, так и для Мессы. И если у нас получится донести это до короля и до вашего совета, то войны между нашими мирами точно не случится. Более того, и король, и ваш совет будут стремиться головы положить, чтобы как можно скорее добиться взаимовыгодного сотрудничества». «Потому что с увеличением количества Копри в Мессе появятся естественные резонаторы, которые уберегут детей от переизбытка энергии», — прошептала я. «А для Лары это будет означать регулярное пополнение заповедника. Мы ведь не знаем, есть ли другие миры, где копри живут по-настоящему. Так что их величество должен быть кровно заинтересован в налаживании хороших отношений, так же, как и наши маги». Бумба хмыкнула. «Точно. Теперь нам с тобой осталось их в этом убедить». К тому времени, когда на улице стемнело, а из города вернулись уставшие родители, я все еще сидела за столом и лихорадочно переписывала свои выкладки. С учетом замечаний Бумбы, результат этой работы должен был впечатлить не только наш совет, но и Эдуарда III. Поэтому я очень старалась. И очень-очень торопилась, потому что времени оставалось в обрез. А еще я пока не придумала, как передать эти сведения в Лар, потому что прямое сообщение между нашими мирами отсутствовало, но я была готова собственноручно переписать весь трактат заново, уже на той стороне, лишь бы из этого вышел какой-то толк. «Лили, разве тебе не пора на работу?» — удивленно спросила мама, ненадолго заглянув в мою комнату. «Уже довольно поздно, милая». Я быстро покосилась в окно. «Знаю, но мне очень надо закончить, потому что в ближайшие пару дней времени на это не будет». «Почему это не будет?» — удивился папа, тоже остановившись возле двери. «Потому что лорд Дер-Ир считает, что нам понадобится не меньше 2 дней, чтобы выманить все мины в Ларе. И то, если будем работать сутки напролет». «Никаких суток!» — внезапно нахмурился папа. «Хватит того, что ты и так там с утра до ночи торчишь. Лили, я не хочу, чтобы ты задерживалась в Ларе дольше необходимого». «Но, папа, они без меня не справятся». «Никаких «но», — отрезал он. «Твоя связь с телом и без того каждый день подвергается угрозе разрыва. Я за прошлый месяц едва не посидел, мама чуть с ума не сошла. Так что пусть КБР работает как угодно, с кем угодно и когда угодно, но ты оформлена там лишь внештатным сотрудником». «Договор не требует от тебя присутствия в Ларе круглосуточно. И вообще, гоняться за минами не женское дело, поэтому вечером сразу домой. Ты меня слышишь, Лили?» «Зачем мне домой?» — буркнула я, упрямо дописывая последний абзац. «Кроме вас меня тут никто не ждет. Мужа нет, детей нет. Что, я раз в жизни не могу не явиться ночевать, как положено?» «Мужа, говоришь, нет?» — подозрительно ласково переспросил отец. Обычно, когда он говорил таким тоном, это означало, что близится буря. «Хорошо, будь по-твоему. Мужа я тебе найду». Я негодующе фыркнула. «Хм, ну и ищи. Можешь хоть за первого встречного выдать. Мне же лучше. Контракт с КБР отрабатывать не понадобится». «Лили», — попыталась сгладить острые углы мама. «А что Лили? Я, между прочим, уже его величеству обещала помочь, и слова своего не нарушу». «Но папа прав, это не твое дело». «Как это не мое? Там же люди. И мины, между прочим, именно моя тетка придумала, не чья-то еще. А увидеть их могу только я. Дедушка будет в замке ловушку держать. А кто им еще поможет, кроме меня? Кто с Припсами управится так же ловко, как мы с Бумбой?» «Ничего не хочу больше слышать. К ночи, чтобы вернулась», — сердито выдохнул отец, прежде чем уйти к себе. «Не появишься, пеняй на себя». Я подождала, когда бросившая на меня укоризненный взор мама уведет раздраженного отца в спальню, и упрямо проворчала. «Ну и ладно, победителей не судят». «Я бы не была на твоем месте так уверена», — пискнула спрятавшаяся под кипой бумаг Бумба. «Отец у тебя взрывоопасный. Вдруг и вправду надумает выдать замуж». Я покачала головой. «Он меня слишком любит, а то, что отругает потом... Ничего, переживу. Я же не ради себя это делаю. Да и что может случиться за 2 несчастных дня? Бумба на это ничего не ответила, только вздохнула. А затем покорно спланировала на подушку и, дождавшись, когда я отложу бумаги и, забрав из корзинки ириску лягу, по-хозяйски устроилась у меня на груди. В бюро мы на этот раз явились почти вовремя. Лей, собрав всех участников в своем кабинете, как раз начал инструктаж и прямо на карте демонстрировал, кто, когда и куда должен бежать в случае обнаружения мины. «Доброе утро, Лильен. Привет, Бумба». Торопливо махнул он рукой, когда я зависла над его рабочим столом, а лежащая на стуле мина оглушительно чихнула. «Шеф занят. Сегодня инструкции выдаю я, так что будьте добры их запомнить». Искренне порадовавшись отсутствию Дефоса, я бесшумно отлетела в уголок, чтобы никому не мешать. Бомба, наоборот, запрыгнула Лею на голову, чтобы лучше видеть. Тогда как сам Лей, торопясь как на пожар, продолжил объяснение. Народу в кабинет набилось меньше, чем в тот раз, когда мы выезжали на охоту. Быть может, потому что Припсов осталось всего двое, поэтому и поводырей, кроме Лея, больше не требовалось. Лорд Дар-Ирс не явился. Ему, я полагаю, разъяснения были без надобности. Дедушку я тоже не увидела. Как, впрочем, и сотрудников бюро женского пола. Только я, Бумба, Лея и полтора десятка магов, большая часть которых была мне совершенно незнакома. «Работаем командами», — тем временем сообщил Лей. «Растягиваемся в цепь, движемся медленно и осторожно, не теряя при этом друг друга из виду. Город на этот раз поделим на квадраты и будем прочесывать поочередно. Лили, ты сможешь скоординировать действия команд?» «Если только сверху», — отозвалась я, оглядываясь по сторонам. «И если, конечно, буду понимать, что именно вы хотите сделать». Лей, правильно угадав причину, кинул артефактную перчатку, и я благодарно кивнула, натягивая ее на правую руку. «Для наших сотрудников лорд Дар-Ирс изобрел магические метки, которые будут отпугивать мины, заставлять их двигаться в нужную нам сторону. Проще говоря, люди будут выступать в роли загонщиков, начиная с ближайших бюро кварталов и двигаясь по ним от периферии к центру. Телепортационная арка установлена на Королевской площади. На ней будут дежурить шеф вместе со связными. Леди Вандербрас будет контролировать действия магов. В ее задачу также входит контроль над Припсами и Копри, которые обеспечат людям дополнительную защиту. Леди, нам же помогут Копри?» «Конечно», — кивнула я, оглядываясь по сторонам. «Ириска, Черныш!» В и без того скромном кабинете стало тесно, когда рядом с Леем материализовались два приличных по размерам Копри. Принцессу я звать не стала, иначе она бы разнесла Лею стол, но была уверена, что рыжая хитрюга ждет только команды. Вчера мы на эту тему поговорили, и кошка дала понять, что не прочь поучаствовать в славной охоте. «Очень хорошо», — с облегчением выдохнул Лей. Остальных обещал прислать его величество. «Амулеты для работы с призраками есть у всех, так что сложностей быть не должно». «Как только группа оказывается в заданном квадрате, леди Лильен должна активировать ведьмин знак. Вот такой». В мою сторону полетел небольшой плоский камешек, на котором кто-то небрежно нацарапал знакомого до боли паука. Знак привлекает внимание мины. Леди изо всех сил спешит к телепортационной арке, после чего бросает камень внутрь. И, забрав у меня следующий знак, снова отправляется на поиски. Радиус действия знака примерно соответствует размерам квадрата поисков, так что мы никого не пропустим. Когда леди уходит к порталу, остальные команды немедленно прекращают движение, и лишь после того, как леди вернется, могут его продолжить. Вопросы? «Да», — тут же спросила я, мельком покосившись в окно. «Как насчет мирного населения? Что делать, если возникнет угроза взрыва?» Его Величество распорядился подготовить город к эвакуации. Этой ночью большая часть жителей столицы была переправлена за городскую стену, где организован лагерь временного пребывания. На случай, если угроза все-таки появится, по всему пути вашего следования расставлены специально оборудованные экипажи, которые вы сумеете использовать как ловушки для мин. На каждом установлен такой же ведьмин знак, который при необходимости можно активировать. Так что, надеюсь, даже при самом скверном варианте развития событий мирное население не пострадает. «Спасибо. Еще вопрос. За окном метель. Видимость довольно плохая. Как нам скоординировать действия друг друга и не потерять из виду мины?» «У каждого сотрудника бюро на рукаве имеется нашивка с магическим маячком», — улыбнулся Лей. «Полагаю, вам не составит труда ее разглядеть даже в очень сильную бурю. Ну а вас и подавно никто не потеряет, миледи. У вас слишком приметное платье, которое трудно с чем-то перепутать». Я благодарно кивнула и, перейдя на второе зрение, тут же заметила, что на правом плече у всех присутствующих яркой точкой светится алый маячок. Да, такой я точно из виду не потеряю, даже в очень сильную бурю. «Что насчет Припсов?» — подал голос стоящий рядом со мной маг. «Они приучены работать в паре, так что разделить их не получится. Они будут нужны мне возле портала, на случай, если мина в последний момент сорвется с крючка. А мне не нужно будет туда нырять, обеспокоилась я. Лорд Лайс говорил, что сотрудникам придется воспользоваться порталом для более верного результата. Вечером пришел приказ не следовать в замок вместе с минами, а перед аркой было установлено дополнительное удерживающее заклинание с максимально широким радиусом действия. Насколько мне известно, ваш дедушка придумал его буквально на днях и даже провел первое испытание, так что руководство сочло его использование безопасным. По периметру мы тоже установили маячки, так что промахнуться мимо него невозможно. Но в том числе и поэтому вести за собой мины придется вам, миледи. Только вы способны пролететь над ловушкой, не задев ее, тогда как мина, угодив туда хотя бы одной лапой, больше уже никуда не денется. «Это упрощает дело», — с облегчением выдохнула я. Ли кивнул. «И сводит на нет риски с многократным использованием портала на большом расстоянии. В замке, как мне передали, тоже все готово. Так что ждали только вас». «А если мина, оказавшись перед аркой, не захочет двигаться дальше? Или испугается настолько, что решит взорваться?» «На активацию заряда ей понадобится время. Секунды 3, если верить вашему деду. Этого достаточно, чтобы припсы ее настигли и отправили прямиком в руки лорда Дер-Ирса». Я нахмурилась. «А собаки при этом не пострадают?» «Они же призраки», — усмехнулся Лей. «И они, в отличие от вас, не носят перчаток». «Хорошо. Что нам делать, если за знаком двинутся сразу 2 или 3 мины?» Снова спросила я, хотя ответ про припсов меня совсем не устроил. «Вам с Бумбой придется разделиться и использовать экипажи», — спокойно посоветовал Лей. «Если взрыв раздастся внутри арки, мы лишимся главного преимущества, а восстановить разрушенный дом намного легче, чем заново устроить облаву. Так что в случае необходимости Его Величество дал добро на подготовленный взрыв». «Что ж, а вот с этим, пожалуй, соглашусь». Это даже неплохо, что Лайс отвел для меня роль приманки, а в задачу остальных входил лишь контроль за тем, чтобы заинтересовавшаяся знаком мина не свернула с пути. Если она вильнет, или же если вместо одной за мной кинутся сразу 2 мины, их нужно будет заманить в карету и взорвать, как мы делали в прошлый раз. Возможные разрушения в столице Его Величества, судя по всему, не пугали, так что мы можем пользоваться его щедростью при любой удобной возможности. За мирных жителей беспокоиться не надо, и это прекрасно. Бумба со своей задачей тоже справится. Мы это уже проверяли. Припсы. Да, Ли все же, наверное, прав, и собакам и впрямь ничего не грозит. Ну а если все пройдет как надо, то на той стороне тварей будет ждать целый набор мощнейших заклинаний, в создании которых немалую роль сыграл дедушка Эмиль. Недаром он в последние дни дневал и ночевал в Ларе, торопясь уложиться в отведенный его величеством срок. «Ладно, за работу», — глубоко вздохнула я, когда поток вопросов от стоящих рядом магов иссяк, и Лей терпеливо на все ответил. «Бумба, ты готова?» «Всегда готова», — бодро отрапортовала мина и с радостным улюлюканьем спрыгнула с головы Лея на пол. «Когда еще выпадет возможность взорвать половину столицы и ничего за это не получить?»